Глава 17. Харитон. Насильно решили? Нет, конечно. Она безумно полюбила своего соседа. Он был красив, умен. Ходили слухи, что он прекрасный любовник. Прямо как я. Ева прыскает со смеху и, отпивая уже холодный чай, продолжает. Она была полна романтических мечтаний о своем будущем замужестве. Ведь ее родители были счастливы в браке. Она верила, что и она будет. Тем более, что сосед проявлял к ней недюжинный интерес. Дарил цветы, водил гулять. Они с мамой уже выбирали свадебное платье в современном журнале. И вот чудо происходит. И она действительно выходит за него замуж. Мечта сбылась. Платье было невероятно красивым. Она могла часами рассматривать его лежащим на кровати, а потом и на себе. Пока ничего криминального. Сосед был действительно потрясающим любовником. Он открыл ей все грани чувственной любви, показал, что в книжках не всегда врут насчет оргазмов. Медовый месяц прошел под счастливой звездой страсти. «Тебе бы книжки писать». Усмехаюсь я, наслаждаясь тем, как открывается ее рот, как мелькает язычок, когда она облизывает сухие губы. Но самое интересное — это ее голос. Вот если бы она еще все это рассказывала обнаженной, пальчиками ласкающей себя, с придыханием, было бы просто идеально. С другой стороны, а фантазия мне на что? Ну так что там дальше с этой мечтательницей? Но вскоре муж охладел к ней. Они не только перестали разговаривать и гулять, они перестали заниматься любовью. Любовью? Надо же. Кто-то еще так говорит? Я говорю. Возмущается она и продолжает. Она мучилась страшно. Заболела, уже не могла радоваться жизни, как раньше. И внезапно, в один из холодных вечеров, когда ее горничная принесла подготовить горелку для кровати, случилось страшное. Я даже замер на мгновение в предвкушении продолжения, как вдруг на весь кабинет заорал домашний телефон. Серьезно? Еще никогда этот звон не злил меня так сильно. Я смотрю на Еву, жду, а она кивает на телефон с хитрой улыбкой. Возьмите. Да ты издеваешься? Чем быстрее вы возьмете, тем быстрее я продолжу. Да просто выключу к херам этот аппарат. За этим и поехал, и уже держал провод, чтобы вырвать связь, как меня отвлекает ее возмущенный голос. «Возьмите трубку, это невежливо!» «Да мне плевать!» Она тут же сама подрывается к телефону и берет его в руки. «Алло? Ты еще кто такая?» Слышится голос Вероники. Я вздыхаю и накрываю руку Евы своей, чувствуя, как она вздрогнула. Тут же убрала пальцы, отдавая мне телефон, и отошла в сторону. «Вероник, тебя вежливости не учили?» «Алло, Харитон? Точно Харитон? Я не ошиблась адресом?» «Какая к черту вежливость?» «Чего тебе?» «Вот реально, лучше бы телефон отключил». «Ну вот теперь узнаю своего любимого брата. Я домой еду». «Я сниму тебе номер в гостинице, только чтобы не видеть ее здесь». «Нет уж, это и мой дом тоже!» рявкает она. И это чудо я спасал от жизни проститутки ценой возможности ходить. Ничему жизнь не учит. Так что через недельку жди. И шлюх своих сплавь. Качусь и падаю. В моем доме нет шлюх. Так я тебе и поверила. Вы с отцом одинаковые. Вечно спишь, а дом от криков баб содрогается. Все, адьё. Сказать, что я в бешенстве? Ничего не сказать. Мало того, что Ева историю не досказала. Вот и мучайся теперь. Была она замужем или нет? И что за фантастический любовник? И что за горничная в 21 веке? Грелка для кровати. Ладно. Ева! В комнате пусто, и даже на столике нет подноса. И ощущение всегда такое, словно она сном была. А я не хочу просыпаться. Я всегда грезить хочу. Ею грезить. Уже двигаюсь в сторону выхода, но тут звонит мой телефон. Нет, вы посмотрите. Сговорились они, что ли? Кирилл, несет черта, когда не ждали, отвечаю на вызов. Чего надо, я занят. Ты забыл? О чем? перебирая в памяти дела и выругиваюсь. Твою ж мать! Не забыл, просто на толчке сидел. А ты знаешь, у нас инвалидов с этим проблемы. И повар у меня новый. Избавь от подробностей и выходи из дома. Ладно, я скоро приеду. Нет, Харитон, я уже у ворот, так что спускай свою ленивую задницу. Нам выходить на рынок акций, а тебе плевать. Что там опять у тебя? Мегаумелая шлюха. В рот берет так, что сдохнуть можно. Шахерезада. А это куда интереснее. А рот, да... Понял я, не ори. Будут тебе акции. Отключаюсь. Басота. Еду в свою комнату и кое-как надеваю новый костюм. Потом хочу завязать галстук, сидя возле зеркала, и замечаю движение за дверью. «Ева, помощь твоя нужна!» И когда я перестану врать? Она осторожно заглядывает в комнату, находит меня взглядом и как будто облегченно вздыхает. «Надеялась увидеть гроб графа Дракулы?» «Нет, думала, вы уже с плеткой. Наказать меня хотите». «А ты хочешь?» — подмигиваю. На что она закатывает глаза и заходит таки внутрь. «Увольте. Вот еще. Завяжи мне галстук». «А это к какому виду кулинарии относится? Я просто не слышала о таком блюде». «Ева, просто подойди ко мне и завяжи чертов галстук!» Рявкаю. Что ж она так меня боится? Даже подойти не хочет. И вот опять. Идет как по раскаленным углям. «Вы самодур, знаете?» Подходит близко, обволакивая своим легким ванильным запахом. И ставит руки на ручки коляски, разворачивая меня от зеркала, полагаю, чтобы не смог пялиться на ее обтянутой юбкой зад. Только потом берет меня из пальцев галстук, стараясь не коснуться кожи, и принимается довольно ловко завязывать. И да, теперь я вижу, как мелькает в декольте простой белый лифчик, и сразу думаю, что на ее однерочке отлично бы смотрелись кружева, а на голове распущенные волосы. А на длинных ногах обязательно туфли, на шпильке. Рука сама тянется к ее волосам, чтобы исполнить хотя бы одно желание, а глаза сами обращаются к зеркальному шкафу-купе, где отлично видно, как она наклонилась, чуть выгнув спину. Да, детка, отличный вид. Все. Отстраняется она ровно в тот момент, когда я незаметно роняю легкую заколку, которая просто чудом держала эту светлую копну. «Ой!» Ева тут же ищет заколку, но я проезжаю вперед, почти отдавливая ноги, и она, естественно, ретируется. «Потеряла что-то?» «Да нет, ничего». Она уходит, а я поднимаю заколку, сжимаю в кулаки и подношу к носу, вдыхая запах ее шампуня. Да, она помешана на ванили. И, кажется, теперь помешан я. Тут снова трезвонит телефон, вырубаю его, убирая заколку в карман. Кирилл просто бешеный в плане работы. Но это и хорошо, иначе я бы вообще лег и сдох от безделья. Качусь в сторону выхода, где Генрих уже держит мне дверь открытой, но, проезжая мимо кухни, заглядываю туда. Ева пытается очистить нагар с противня. «Выкини ты его, новый купим». «Да-да, я знаю, как легко вы выкидываете ненужные вещи». «Это ты о чем сейчас?» «О противне». Оборачивается она, и ее волосы уже завязаны в хвост. «Мне нравится, когда твои волосы лежат на плечах». «А в обеде мои волосы вам тоже нравятся?» Усмехается она и кивает на дверь. «Идите уже, сигналили уже несколько раз». «Так что там случилось в холодный вечер?» «Приедете, узнаете. Ну или завтра». «Сегодня. Не закрывай дверь комнаты». «А постельку вам не нагреть?» «Было бы неплохо», — улыбаюсь я и вижу. Вижу, черт возьми, что ей нравится этот флирт. Мне и самому в кайф стоять вот так на расстоянии, раздевать ее глазами и знать, что скоро, очень скоро она будет рассказывать истории, сидя на моем... «Харитон, колясочник ты охамевший! Я на ногах хожу быстрее, чем ты ездишь! Какого черта я должен так долго ждать?» Орет Кирилл, приближаясь и замечая из коридора кухню. «А значит, и Еву. Черт! Это же... мой повар, Ева. Ева, это Кирилл Синицын. Но она же... она занята. «А ты говорил, мы опаздываем», — толкаю его к двери, а сам Еве подмигиваю. «Теперь еще Кириллу доказывать, что я не извращенец. А иначе как объяснить, что женщина, которую я сказал, что поимею, работает у меня поваром?»